Глава 14. «А ну дай! Что это у тебя?» — Стэн протянул руку. Охотник выплюнул черный предмет размером 1.5 сантиметра. Стэн наклонился, взял в руки, выпрямился и начал осматривать. На его лице сначала появилось удивление, потом недоумение, а затем уже довольная ухмылка. «Стэн, что это? Это у нее внутри было?» — спросила Шатти, подходя к нему и с опаской поглядывая на охотника. Она опасалась, как бы он не проделал с ней то же самое, что и с Аденарой. Она невольно прижалась к Стэну. Стэн, не глядя на нее, отстранил ее рукой. «Голографический накопитель памяти», — сказал он. «Интересно, что там? Сейчас посмотрим». Он пошел к капсуле, в которой лежала Кенни. Подключил накопитель к портативному считывающему устройству. Почти сразу на внутренней поверхности прозрачной крышки капсулы появилось изображение текста. Текст был закодирован, но Стэн как раз знал эту кодировку и быстро прочитал, что там было написано. От удивления он с шумом выдохнул воздух, покачал головой и почесал себе за ухом. «Интересно», — протянул он, — «даже очень и очень интересно. Шатти, ты даже не представляешь. Это...» — Стэн издал какой-то свистящий звук и изумленно покачал головой. «Что, что там?» — с любопытством спросила Шатти, глядя на экран. «Стэн, скажи, что там? Что-нибудь нехорошее, да?» Стэн повернул к ней голову. «Нехорошее? Это как посмотреть. Никакой она не пилот. Вернее, может, и пилот, но не с военного корабля. Она возглавляла группу, задача которой — поймать охотника и ликвидировать меня», — закончил Стэн. «Вот так-то, Шала. Кто-то хочет украсть моего охотника и убить меня. С корабля сбросили капсулы для выполнения задания. Потом корабль должен был их подобрать, но взорвался, к счастью для нас, с охотником». «Шатти», — поправил его Шатти. «А, ну да, Шатти». Стэн задумчиво смотрел на экран и пытался свыкнуться с мыслью, что кто-то на него охотится, и отправил для этого целую группу. «Ты уверен?» — спросила Шатти с опаской, поглядывающая на уцелевшие капсулы. «Спрашиваешь? Конечно, уверен», — ответил Стэн. «Вот поэтому охотник ее убил». «А как он догадался, что она прилетела за ним?» «Откуда я знаю? Его спроси. Хорошо, что хоть мы капсулы не открыли. Попали бы прямо им в руки». «Но тогда у них должно быть оружие или какие-то действенные средства, чтобы нейтрализовать охотника», — заметила Шатти. «Или они не знают обо всех его способностях?» Стэн пожал плечами. «Мы можем гадать хоть до утра. Конечно, можно попытаться кого-нибудь привести в чувство и из тех, кто в капсулах, и допросить». «Может, лучше не надо?» — робко спросила Шатти. «Может, оставим их здесь и уйдем отсюда? А, Стэн?» «Конечно, уйдем. Нам все равно нужно найти ваш флайграф, а потом корабль. Собирай вещи, выходим». Пока Шатти поспешно собирала вещи, Стэн установил на уцелевшие капсулы микроаннигилированные заряды. Сначала он хотел сразу подорвать, но потом у него появилась идея. Он установил таймер срабатывания на момент, когда за капсулами кто-то прилетит. Шансов выжить после активации аннигиляционного заряда — ноль. «Теперь посмотрим, кто на кого охотится. Верно, охотник?» — довольным тоном пробормотал Стэн. «Представляешь, за тобой прилетели. И как ты только узнал? Хорошо, что разорвал эту стерву. Она меня раздражала почти с самого начала. Ну, сначала понравилась, а потом нет». «Стэн, я уже все собрала», — слегка запыхавшись, проговорила Шатти. «Генераторы и антигравы тоже. Чтобы ты потом не говорил, что я забыла и я виновата. Нас осталось только двое». Она печально вздохнула, посмотрела на капсулу Кенни. «Прощай, подруга». И громче Стэну. «Мы остались вдвоем. Должны помогать друг другу. Хоть бы ничего плохого не случилось». «Попрощалась? Все взяла? Ну, тогда пошли». «Ничего с Кенни не случится. Вернее, хуже не будет. Когда найдем флайграф, думаю, мы его найдем. Вернемся за ней. Ты давно ее знаешь?» «А, да, покажи свои подошвы». «Какие подошвы?» «Ясно, какие. Ботинок. Может, они все в дырках?» «А», — понимающе сказала Шатти, повернулась к Стэну спиной, согнула ногу в колени, чтобы было видно подошву левого ботинка. Стэн, насупившись, взял ботинок в руки, начал осматривать подошву. «Да не дергайся ты», — сердито сказал он. «А ты не поднимай высоко ногу. Упаду. Я тебе не балерина». «Кто?» — удивился Стэн. «Это древнее искусство. На земле», — объяснил Шатти. «Ну что там, все в порядке? Мне еще долго так стоять?» «Это из твоего доисторического клуба?» «Ясно. Давай вторую». Осмотром подошв Стэн остался доволен. В этой местности трава, которая разъедала подошвы, не росла. Хоть что-то хорошее. «Зато здесь водятся бритвы», — заметила Шатти, и... Она побледнела. «Иглы, которые из земли выпрыгивают. Ужас!» Шатти вся поюжилась. «Точно. Совсем из головы вылетела. Выставь защиту на второй уровень. Думаю, 5 миллиметров хватит. У Кенни был всего 1 миллиметр. Вот иглы ее и пробили. Максимума в 20 миллиметров нам тоже не надо. Батарея быстро сядет, да и двигаться будет труднее». Шатти молча выполнила все рекомендации Стэна. «Я готова. Пошли?» Стэн критически осмотрел ее с ног до головы. «Не знаю, куда мы с тобой зайдем, но пошли». «Я посещал исторический кружок. Я знаю, что такое походы и как нужно себя в них вести». «Я помню». Стэн поправил рюкзак с вещами и первым тронулся в путь. Шатти за ним. Охотник двигался сбоку и временами забегал вперед, когда его внимание привлекали какие-то местные существа. Стэн неожиданно чертыхнулся и отпрыгнул в сторону. «А что я говорил? Видела? Не пробили!» Вдоль обгорелой кромки, по которой они шли, из земли начали выпрыгивать желтые с черными полосками иглы длиной 10-15 сантиметров. Первая попала в подошву ботинка Стэна, но не пробила и сломалась. «Да не везде здесь!» — крикнул он. «Смотри под ноги! Защитное поле они не пробьют, но ощущения не из приятных!» «Стэн, иглы выделяют какую-то светлую жидкость. Ты видел? Наверное, яд или парализующее вещество. Возможно, они плотоядные», — предположила Шатти, внимательно разглядывая смертельные иглы. «Нет, сейчас посмотрю. Точно, яд. Может, сделать анализ? Ладно, потом. Сейчас у нас другая задача». «Интересные здесь растения», — проговорила Шатти. «Как думаешь, долго нам по ним еще идти?» Стэн что-то неопределенно промычал, потом сказал. «Можно выжить бластером, но жаль батарею тратить. Разве что стрельнуть разок для эксперимента». С иглами самым неожиданным образом расправился охотник. Мощным телепатическим ударом он все их расплющил и раскатал в тонкие пластины по земле. Потом прошелся по ним еще раз и вмял в почву. Стэн хотел было что-то сказать, но не успел. За спиной на месте ночевки прозвучало несколько глухих хлопков. И лес на миг озарился короткими яркими вспышками. Стэн сразу понял, сработали аннигиляционные заряды, которые он установил на капсулах. Он инстинктивно присел, настороженно осмотрелся по сторонам. Никого не было. «Видела?» — тихо спросил он, не спуская взгляда с тропинки, по которой они шли. Их никто не преследовал. «Так быстро нашли?» Шатти тоже присела. «Как думаешь, кто это? Люди Адунары или кто-то другой?» Стэн в ответ пожал плечами. Они, конечно, могли вернуться и посмотреть, что там произошло, но лишние проблемы ему не нужны были. «Животные, наверное», — помолчав, ответил Стэн. «Может, даже те самые, что ночью атаковали. Полезли к капсулам, вот заряды и сработали». Шатти ему не поверила. Стэн тоже не верил в то, что говорил. Дальше они шли молча, прислушиваясь к каждому шороху. В воздухе чувствовалась опасность.